Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Два человека в час вечерний склонились рядом на колени, с одной нуждой, с одною верой пред Богом принесли моленье. Не просто на молитву встали, просить о чем-то согласились, молясь едиными устами, на Божью уповая милость. Так Иисус сказал однажды: молиться с верой дерзновенно. Увы, так молится не каждый, но эти двое на коленях. И на устах Иисуса имя, и руки к небу распростерты, и на земле Спаситель с ними. Господь ответит: знаю твердо. О, кто-то может сомневаться, но эти двое научились на Иисуса полагаться. Ответ от Бога получили. Исполнилось обетование. И тайная мечта моя, чтоб перед Господом вставали другие двое, ты и я. Научи меня, Боже, молиться, твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем У старых женщин только внуки. Как может старица родить? Но Сары старческие руки прижали мальчика к груди. Не внук, но сын обетованный, по слову Божьему рожден. Такой родной и долгожданный был Исааком наречен. Наследник, семя Авраама, отцу наследника 100 лет. Господне слово без обмана. На Божье «да» кто скажет «нет»? Запомнила тот вечер Сара. Господь сказал: родишь дитя. И женский смех: а как же старость? Но Бог не говорил шутя. И стало явью слово Божье: сын на руках, живая плоть. Все невозможное возможно, когда вмешается Господь. Для Бога трудное нетрудно. И Сары материнский взгляд на малыша. Ребенок — чудо. О, вера возросла в 100 крат. Шатер и женская улыбка. Но женщина смеялась зря. Обетования незыбки. Их твердость можно проверять. Верю в обещание Христа Царя, непрестанно пусть Ему звучит хвала. Слава Богу, в небе уж зашла заря. Верю в обещание Христа. Верю в обещание Христа. Обещание Христа. Корабль на горе. Ной закончил работу. Трудился он долго. Теперь только ждать. Должно совершиться реченное Богом. Из окон небесных польется вода. Ной верил. Ной ждал, ввел в ковчег он семейство. Животные к Ною на гору все шли. В большом корабле находилось им место. И суд приближался для грешной земли. А люди не верят. Дождь «Что это значит? Мы видели, как выпадает роса. Не может вода появиться иначе. Где воду возьмут для дождя небеса?» А люди внизу у ковчега смеются. «Когда же начнется обещанный дождь?» 7 дней Ной в ковчеге, а воды не льются. На небе ни тучки. «Старик, что ты ждешь?» «Ковчег на горе, а до моря не близко. И как свой корабль ты дотащишь туда? Спускайся назад, на земле меньше риска. Погибнуть в ковчеге — большая беда». Ной верил, как Бог говорил, так и будет. И черные тучи по небу ползут, и ливень обрушился. Бедные люди поверили. Поздно. Пришел Божий суд. Ковчег был закрыт, а вода поднималась. Куда убежишь и куда доплывешь? Земля под водой. Берегов не осталось. Потоп, наказанье с небес, Божий дождь. Кто мог бы измерить источники бездны? Вода выше самых высоких вершин. И горы исчезли, и люди исчезли. Господь обещал, и Господь совершил. Огромный корабль плыл по волнам высоким. Молилась семья из 8 человек. И слышал молитву Бог добрый и строгий. Был в Божьих ладонях спасенья ковчег. А с Богом не страшны ни волны, ни ветры. И дождь перестал. Снова Ной на земле. И радуга в небе дугой семицветной, и радуга в небе знаменье завета, что милость продлится еще много лет. Как было прежде, так будет вновь. Дает надежду Христа любовь. В ковчег спасенья зовет Иисус, и кровь знаменьем, но будет суд. Огонь, не воды придут с небес. И все народы вдруг вспомнят крест. Наступит вечность и судный час. Мой друг, беспечен и ты сейчас. Беги сегодня, Иисусу верь. В ковчег Господень открыта дверь. Во имя Господа. Стоит он весь окованный в железо. Посмейте руку на него поднять. Нет, победить такого бесполезно. Израиль, слышишь, кто убьет меня? Эй, вы, евреи, кто сражаться хочет? Для битвы выходите, я готов. Где Бог ваш? Громко Голиаф хохочет. Но выйти не решается никто. И снова слышен голос Голиафа. «Найдется ли среди мужчин смельчак?» Но опустили головы от страха все воины с оружием на плечах. Где храбрецы? Кто приготовлен к бою? Кем будет этот Голиаф убит? Его копье сейчас войдет в любого. А Голиафа чье копье пронзит? Молчат мужчины. Голиаф огромен. Победа у него почти в руках. Давид выходит, белокур и строен, и справедливый гнев в его глазах. Он слишком молод, чтобы быть солдатом, он никогда оружия не держал. Остановить пытаются. «Куда ты?» Но не боится юная душа. «Пойду, сражусь, как можно это слушать?» «И пусть филистимлянин замолчит, Господь спасет мою от смерти душу, от вражьего копья он защитит!» Давид взял посох в руку, наклонился, и пять камней, поднявший из ручья, он в сумку положил и помолился. Он вышел на сражение. «Вот я!» И губы Голиаф скривил с презрением. «Как на собаку с палкою идешь? Убью, а тело полевому зверю. Иди ко мне, и смерть свою найдешь!» Давид не испугался наглой речи. Не отступал он в ужасе назад. Напротив, юноша расправил плечи и смело посмотрел врагу в глаза. «Я не боюсь, Господь стоит за мною. Что мне твое копье, твой щит, твой меч? Не жди, не повернусь к тебе спиною, но голову сниму с твоих я плеч. Во имя Господа иду сегодня, и жизнь твоя над пропастью скользит. Есть Бог в Израиле, война Господня, моей рукою Бог тебя сразит. Об этом вся земля теперь узнает». И Голиаф от гнева задрожал. Что о себе юнец воображает? Давид не шел навстречу, а бежал. Из сумки, взявший камень, бросил метко. «Победа будет!» — был уверен он. Одним единственным ударом смертным филистимлянин гордый был сражен. Упал лицом на землю сильный воин. И щит не спас, и в стороне копье. «Давид! Победа!» Белокур и строен, стоял он в поле с Господом вдвоем. О, подвиг сей достоин восхищения, достоин подражания, Давид! Я не умею так вступать в сражение, но слово Божье сердцу говорит. Не бойся никакого Голиафа, когда к тебе подходит сатана. Ты голову не опускай от страха и знай, что ты на поле не одна. Тебе принадлежит победа. Ты к сатане не повернись спиной. Пусть убегает он от страха бледный. Господь пойдет на дьявола войной. Ты не погибнешь, Бог тебя избавит. Во имя Господа смелей вперед. С тобою тот, кто всей вселенной правит, а Голиаф огромный упадет. Как будто золотом на сердце пишут слова, зовущие в неравный бой. «Не бойся!» — голос Божий снова слышу. «Иду, Господь, но только за тобой!» Дорогие друзья, только что прозвучала музыкально-поэтическая радиопрограмма, в которой вы слушали стихи и песни христианских авторов.